Эрик протянул документы подошедшему полицейскому, готовый спокойно встать и пойти за ним. Полицейский посмотрел на документы, на Эрика, еще раз на документы. «Билет», — сказал он, — «билет на поезд». Эрик подал ему билет. Полицейский проверил перфорацию, вернул Эрику, все козырнул. Второй полицейский сказал: «Сумку». Эрик не сразу понял, чего от него хотят. Первый полицейский истолковал задержку по-иному. «Мы просим вас». На «просим» он сделал сильнейшее ударение. «Абсолютно добровольно». Опять ударение. «Предъявить нам содержимое вашей сумки. Облава вызвана достаточно серьезными причинами». Эрик слабыми пальцами потянул за язычок молнии, распахнул сумку. Оба полицейских наклонились, заглядывая в нее. Один тронул сумку снаружи, взвешивая ее на руке. «Благодарим вас», — сказал первый. «Вы оказали содействие полиции». Эрик, не глядя на них, застегивал сумку. Молнию заело, он с ожесточением дергал за язычок. Закрыл. Патруль уже отошел. «Зря ты им потакаешь», — сказал сосед, мужчина лет 40. «И так уже, что хотят, то и творят». «Плевать», — сказал Эрик незнакомым голосом. Другой патруль кого-то задержал, длинноволосого парня в кожаной куртке. Его поставили лицом к стене и обыскивали. Он что-то сказал полицейскому, тот остановился на секунду, потом круто развернулся и побежал к выходу. Через минуту загремело радио. «Господа, просьба всем немедленно покинуть зал ожидания. Просьба всем немедленно покинуть зал ожидания. Просьба...» Зал взорвался гулом голосов. Тут же началась давка в проходах, в дверях. Эрик встал на скамейку, чтобы лучше видеть. Патрулей, конечно, вынесло в первую очередь. Что он там такое мог сказать? Ну да, конечно, бомба. И сам спокойно сидел, ждал, когда она начнет взрываться. Очень мило. Полфунта спагетти по ушам. Но в дверях смотреть страшно. О, и дубинки замелькали. Не могут у нас без дубинок. Чтобы не слишком выпадать из общего ряда, Эрик подошел поближе к тем, кто давился у выхода на перрон. Там кто-то сумел открыть вторые двери, и толпа потекла быстрее. Эрик заметил, что таких же вот не спешащих, как он, было еще несколько человек. Молодые ребята с дорожными сумками и рюкзаками. «Ясненько», — подумал Эрик, — «хороший ход». На перроне было неожиданно прохладно, тянул ветерок. В ртутном свете фонарей лица толпы казались мертвенно-синими. «Я такой же», — подумал Эрик. Сквозь толпу, раздвигая ее, двигались патрули, всматривались, кого-то искали. Каждый раз, когда они оказывались вблизи, Эрик пальцами правой руки сильно сжимал левую кисть вместе укуса. Там уже начинало болеть по-настоящему. От боли делалось легче, прозрачнее, как от нашатыря. Подали поезд. В помещение вокзала пока не пускали. Кто-то скандалил у входа, нужно было забрать вещи. Наконец вышел полицейский офицер и увел солдат, охранявших дверь. По трансляции передали, что желающие могут пройти в зал ожидания и другие помещения. До отхода поезда было еще 40 минут, значит, туалеты в вагоне откроют не раньше, чем через час. Эрик направился в вокзальный туалет. «Не нашли бомбу?» — спросил он туалетного кассира, подавая ему трешку. «Идиоты!» — сказал тот, отсчитывая ему сдачи. «Вот смеху-то было бы!» Возвращаясь, Эрик задержался у телефонов-автоматов. Кассир сдал ему сдачу 20-куновыми монетками. Еще не вполне понимая, что делает, Эрик подошел к телефону, бросил монетку в прорезь и набрал номер Элли. Длинный гудок. Эрик повесил трубку и уставился на диск. Сердце как взбесилось. Он перевел дыхание и опять, пересиливая себя, как входя в холодную воду, набрал номер. Трубку сняли сразу же. «Эрик?» — спросила Элли там, на том конце провода. Слышно было, как она дышит. «Эрик, ты не молчи!» Левая рука Эрика дотянулась до рычага и повисла на нем.